и собака, бродячая собака, хищная и мокрая собака. На этот сердце месяц лает глупо-глупо, гав-гав. Бьется сердце месяц остробокий. На проволоках сучья. Бьется сердце месяц остробокий. В проволоках сучья. Мечется, застряв в ямах, впадинах глубоких, имена иных и прочих. Тех, кто боится ночи, тех, кто так боится ночи, что лежит, дрожит без сна, а небо ветви гнет нагие прямо в тишину. Ты успеешь и проснешься на болоте сна. Один не господин, один не господин. Бьется сердце месяц одинокий. В проволоках, в сучьях мечется, застряв. И собака, бродячая собака, хищная мокрая собака. На этот месяц лает глупо, гав-гав-гав. Месяц одинокий, в проволоках, в сучьях, мечется застряв. И собака, бродячая собака, хищная и мокрая собака, на этот месяц лает глупо. Лает глупо-глупо, гав-гав-гав. Бьется сердце месяц остробокий. На проволоках, сучьях мечется, застряв. В ямах, впадинах глубоких, имена иных и прочих. Тех, кто так боится ночи, кто, что лежит, дрожит без сна. Тех, кто так боится ночи, что лежит, дрожит без сна. А небо ветви гнет ноги прямо в тишину. Ты успеешь и проснешься на болоте сна один. На болоте сна один, не господин. Бьется сердце месяц одинокий. В проволоках, сучьях мечется застряв. И собака, бродячая собака, хищная и мокрая собака, на этот месяц лает глупо-глупо, гав-гав-гав. На этот месяц лает глупо-глупо, гав-гав-гав. Бьется сердце месяц остробокий. В проволоках, в сучьях мечется, застряв. В ямах, впадинах глубоких, имена иных и прочих. Тех, кто так боится ночи, что лежит, дрожит без сна, а небо ветви гнет ноги прямо в тишину. Ты успеешь и проснешься на болоте сна один. На болоте сна один, не господин, бьется сердце месяц одинокий. В проволоках, в сучьях мечется, застряв. И собака, бродячая собака, хищная и мокрая собака, на этот месяц лает глупо. Гав, гав, гав. Лает глупо. Гав-гав-гав. Thank you.